Ипполит. Да, решено и крепко. Есть ли мука сильнее той, когда ты знаешь все и ничего открыть другим не можешь? К статуе Артемиды. Тебя зову, Латон и дочь, милей для сердца нет тебя, о дева, ты моих охот и спутница и радость. Закрытый нам и славный город отчий. И земли Эрихтея, говорю и вам, прости последнее. И ты прости, моя трезянская равнина, для юных сил твоя отрадна гладь, ее глаза в последний раз ласкают. Вы, юности, товарищи, привет, скажите мне и проводите друга. Что бы отец ни говорил, а вам уж не найти другого чище сердцем. Уходит со свитой.